Город в октябре. На газонах коврики листвы, желтовато-бурые лужайки, на скамейках дремлют попрошайки, греются в остатках синевы. Их обходят кошки и собаки, няни малышей уводят прочь. День осенний, на скамейках ночь, времени болеющего знаки. Коврики, оранжевые листвы, под ногами песни листопада, а в остатках синевы баллада про звезду, что видели волхвы.